Рассказ Иосифа Флавия о визите Александра в Иерусалим. Затем Александр двинулся в Сирию, овладел Дамаском и, взяв Сидон, принялся за осаду Тира. Отсюда он отправил к первосвященнику иудейскому письмо с просьбой прислать ему подкрепление и продовольствие для войска и предложением снискать себе дружбу македонян с тем, что станет отныне платить ему Александру все те суммы, которые раньше получал от него Дарий. При этом царь македонский особенно подчеркнул то обстоятельство, что он не изменит своих требований и будет настаивать на них. Когда же первосвященник ответил лицам, принесшим послание Александра, что он присягнул Дарию не поднимать против последнего оружия и еще раз подтвердил, что он не нарушит своего обещания, пока будет жив Дарий, Александр страшно разгневался. И так как ему не казалось удобным оставлять теперь Тир, который все еще не хотел сдаваться, грозно заявил, что он, по взятии Тира, пойдет войной на иудейского первосвященника и в его лице покажет всем, кому они должны оставаться верны относительно своих клятв. Затем он еще настойчивее повел осаду города и, наконец, взял Тир. Потом, распорядившись делами этого города, он направился к Газе и осадил ее. Александр же, взяв Газу, поспешил по направлению к Иерусалиму. Когда известие об этом дошло до первосвященника Ядуса, он совершенно растерялся от страха, не зная, как встретить ему македонян, ввиду того, что Александр гневался на прежнее его неповиновение. Вследствие этого первосвященник поручил народу молиться и, принеся вместе с народом жертву предвечному, стал умолять Господа защитить иудеев и оградить от надвигающейся опасности. И вот когда Ядус после жертвоприношения прилег отдохнуть, предвечный явился ему во сне и повелел не робеть, а, украсив ворота города венками, открыть эти ворота, всем облачиться в белые одежды, ему же и прочим священникам встретить царя в установленных ризах и не бояться при этом ничего, так как Господь Бог заботился о них. Восстав ото сна, первосвященник был очень рад, и, объявив всем о полученном предвещании и поступив сообразно полученному им во сне повелению, стал готовиться к прибытию царя. Когда же узнал, что царь недалеко от города, он вышел ему навстречу к местности, носящей название Сафа, вместе со своими священниками и толпой горожан, чтобы сделать встречу царя как можно торжественнее и отличную от встреч, оказанных царю другими народами. Имя Сафа в переводе значит «вышка», ибо оттуда возможно обозреть весь Иерусалим и тамошний храм. Между тем финикийцы, исследовавшие за Александром хуфейцы, кутии, подразумеваются самаритяне, полагали, что, наверное, гнев царя падет на иудеев, и он решит предать город разграблению, а первосвященника со всей семьей гибели. Однако на деле вышло совсем не то. Александр еще издали заметил толпу в белых одеждах и во главе ее священников в одеяниях из весона, первосвященника же в гиацинтового цвета и золотом затканной ризе с челмой на голове и золотой на ней дощечкой, где было выгравировано имя Господня. И потому один выступил вперед, преклонился перед именем Божиим и первый приветствовал первосвященника. Когда же иудеи единогласно громко приветствовали Александра и обступили его, цари сирийские и все прочие были поражены поведением его и подумали, не лишился ли царь рассудка. Только Парменион подошел к царю и на вопрос, почему он теперь преклоняется перед первосвященником иудейским, когда обыкновенно все преклоняются перед Александром, получил следующий ответ. «Я поклонился не человеку этому, но тому Богу, в качестве первосвященника которого он занимает столь почетную должность. Этого старца мне уж раз привелось видеть в таком убранстве во сне, в македонском городе Дии, и когда я обдумывал про себя, как овладеть мне Азией, именно он посоветовал мне не медлить, но смело переправляться через Геллеспонт. При этом он обещал мне лично быть руководителем моего похода и предоставить мне власть над персами. С тех пор мне никогда не приходилось видеть никого в таком облачении. Нынче же, увидав этого человека, я вспомнил свое ночное видение и связанное с ним предвещание, и поэтому уверен я, по Божьему велению предпринял свой поход, что сумею победить Ядария и сокрушить могущество персов, и что все мои предприятия увенчаются успехом». Сказав это Пармениону и взяв первосвященника за правую руку, царь в сопутствии священников пошел к городу. Тут он взошел в храм, принес по указанию первосвященника жертву предвечному и сказал при этом первосвященнику и прочим иерем полное почтение. Когда же ему была показана книга Даниила, где сказано, что один из греков сокрушит власть персов, Александр был вполне уверен, что это предсказание касается его самого. В великой радости отпустил он народ по домам, а на следующий день вновь собрал его и предложил требовать каких угодно даров. Когда же первосвященник спросил разрешения сохранить им старые свои законы и освобождение на 7-й год от платежа податей, царь охотно согласился на это. Равным образом в ответ на просьбу разрешить также вавилонским и медийским иудеям пользоваться прежними законами, он охотно обещал им исполнить все их просьбы. Когда же затем он сам обратился к народу с предложением принять в ряды своих войск всех, кто того захочет, причем им будет предоставлено право не изменять своих древних обычаев, но жить, не нарушая оных, многим очень понравилось это, и они согласились участвовать в его походах.